Боги плачут дождями топчут землю росою. Одиночество моря расплескалось слезою. Покатившись созвездием над облаками, в перекрестках миров неспокойный нас нами. В перекрестках миров неспокойный нас нами. Разукрасив одежды белизной первозданной, оградила калиткой ту могилу несвежу. Оградила калиткой ту могилу несвежу. Позабыв о проблемах в термистом забвении, покатилась камнями против правил и ветра. Покатилась камнями против правил и ветра. Боги плачут дождями, топчут землю росою. Одиночество моря расплескалось слезою. Одиночество моря расплескалось слезою.